Есть грех рассеянности, которому мы все сильно подвержены. Не надо его забывать, а каяться в нем. Мы предаемся рассеянности не только дома, но и в церкви. «Симоне, Симоне, се сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу, аж же молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя». Виновник рассеянности – дьявол и многоразличные пристрастия наши к житейскому, земному. Причина ее – маловерие. Средство против нее – усердная молитва.